парикмахерская. И табличка у двери. Работает вторник, четверг, суббота, выходной день, воскресенье. Я прочла и захохотала. «Что там написано?» – спросил Мемос. Я перевела. «Мистика», – сказала я. «А куда они дели понедельник, среду и пятницу?» «Мистика», — сказал Мемос и тоже засмеялся. С фасада дом-холодильник был обжит. У каждого подъезда разбит палисадник, и в зарослях золотых шаров на скамеечках сидели жильцы, как в каком-то далеком провинциальном городке за 39 земель от Москвы. И у первого же подъезда мы увидели Босю. Он тоже дышал прохладой под сенью золотых шаров. Шеф в вязаном жилете и в тапочках. Рядом с ним сидел сильно подвыпивший старикан. «О, господин Янидис!» — воскликнул Бося, обнимая руками свои полные плечи. Этим жестом он, видимо, пытался компенсировать отсутствие пиджака. «Какими судьбами?» Бося вскочил, но тут же снова сел, пряча ноги в тапочках под скамейку. «Конвоирую даму», — сказал Мемос. Услышав иностранную речь, старикан крикнул «Пардон!» и сунул руку Мемосу. «Будем знакомы. Мир, дружба». Бося мучительно поморщился. Мы присели на скамейку. «Вы долго плутали?» — спросил Бося. «Идиотская планировка. Мы жертвы типового строительства». Мемос улыбнулся. «Во время войны это очень удобно. Ни один оккупант не сможет засечь явочную квартиру». «Ничего, лучше такие дома, чем жилищный кризис». Мне вдруг стало обидно за Москву. «Вы не жили в одной комнате впятером, так что не иронизируйте». Старик все время напряженно слушал и, как видно, сгорал от желания вступить в разговор. Вдруг он выпалил. «Мадам, их либе дешуле». «Николай Егорович», — простонал Бося. Но Мемос совершенно серьезно повернулся к старику. «А их либо нихт?» «Никогда не любил», — прибавил он по-английски. «Это очень трогательно до преклонных лет сохранить любовь к школе». Старик, похоже, не понял, когда я переводила Боссе, но сказал «точно» и похлопал Мемоса по колену. «Мы сейчас видели очень страшную табличку», — сказал Мемос Босе. Он рассказал про надпись на бывшей парикмахерской. Шеф загрохотал. «Шутники». Но на этот раз Мемос не засмеялся, а грустно покачал головой. «Я вот тоже веселился вначале, а сейчас думаю, это страшно. Ведь сплошь и рядом из твоей жизни изымается время, дни, годы, как ни в чем и не бывало. И ты уже начинаешь верить, что их вообще не было, и пишешь в автобиографии. 1945 год, потом сразу 1965. И тебе кажется, что не было 20 лет». Бося печально смотрел на Мемоса, и когда заговорил, меня поразила его интонация. «Они вот надо мной смеются», — шеф кивнул в мою сторону. «Международник, сочиняющий романсы». «Но понимаете, у меня тоже из жизни вынуты кое-какие годы. Война, еще всякое».